Егор помог Фридману подняться, и профессор осторожно подошел к безжизненному телу Киреева. Тот лежал лицом вниз с кровоточащим отверстием в спине. «У них есть кровь», — была его первая мысль. «Значит, ничего сверхъестественного. Это не зомби». Его спокойный, упорядоченный ум, привыкший всегда рассуждать логически, тут же напомнил ему о том, что более бредовой мысли и быть не могло. И если бы ему сказал кто-нибудь из его коллег в НИИ, что он будет пускать в ход такие псевдонаучные термины, то он рассмеялся бы этому наглецу в лицо. Но только не теперь. В данный момент все самое несуразное казалось абсолютно логичным. У Егора отвисла челюсть, когда он увидел сквозную дыру в черепе бывшего начальника станции. «А это что такое?» «Его надо отнести в лабораторию», — сказал Герман. «Шахицкий знает куда». Он посмотрел на группу спортсменов и микробиолога, вышедших из дома. Кто-то даже забыл накинуть куртку. Тут были все без исключения, кроме Кати с Меткиной. И профессор подумал о том, что его тест накрылся. Следы крови, если они и были, что маловероятно, уже наверняка стерты с подошвы о снег, а убийца остался невычисленным. Однако к одной серьезной проблеме добавились другие. После внезапного нападения еще одного полярника, которых Шахицкий называл инфицированными, и захвата Царицына, Герману был необходим новый, уверенный и здравомыслящий союзник. Ему показалось, что больше всего в этом плане ему подходит именно Егор, который первым проявил решительность и сноровку. Был еще микробиолог, но после разговора с Киреевым в душу профессора закралось сомнение. Он и не собирался верить инфицированному на слово, тем более после того, как тот проявил крайнюю неадекватность. Однако, насколько ему подсказывал здравый смысл, не следовало забывать и о том, что в течение нескольких дней никто в точности не знал, что происходило на станции. И, как выяснилось, у каждой из враждующих сторон на этом поле боя была своя правда и восприятие действительности. «Возьми карабин», — сказал Фридман Егору, указав на лежавшую на льду сайгу. «Теперь он твой». «Окей, шеф», — кивнул сибиряк. Герман подобрал свой собственный пистолет и тяжелым шагом направился к кают-компании. Его тут же окружили спортсмены. «Вячеслав», — устало сказал он Шумилову, — «помоги Егору и Шахицкому. А ты, Аркадий», — он бросил на микробиолога быстрый острый взгляд. «Я все понял», — ответил тот. «Тело в карантин. За мной, ребята». «А как же тест?» — неуверенно обронил Павел, опустив глаза на свои ботинки. «Вы забыли, профессор?» Фридман махнул рукой. «Все тесты к черту!» Он решил не раскрывать спортсменам своей маленькой хитрости, того, что на самом деле блефовал. Он не видел кровавых следов в комнате, где произошло убийство. Однако нужно было ведь хоть как-то попытаться раскрыть убийцу, и он понадеялся, что нервозность преступника его выдаст. Впрочем, теперь это уже не казалось ему актуальным, и он добавил. «Если я не ошибаюсь, скоро нас будет брать на приступ целая группировка». «Наконец-то ты поверил», — заметил Шахицкий. «А как же Степан?» — спросила Черковская. «Надо идти его выручать. Дайте мне оружие, профессор. На снегоходе я их быстро догоню». «Ишь ты, какая боевая!» — воскликнул Фридман. «Тут тебе не биатлон и не забег на 3 километра. Все марш в кают-компанию». Молодые люди с неохотой вернулись в помещение, и Герман закрыл за ними дверь. Мужчины молча ждали от Германа хоть каких-то разъяснений. Первыми готовность действовать проявили, как ни странно, женщины. «Вы как хотите, а мы с девчонками идем выручать Царицына», — не отступала Света. «Хоть он малости про хвост, но все-таки живой человек, и мы не имеем права сидеть здесь, пока эти нелюди делают с ним, что хотят. Девчата, вы со мной?» «Можешь на меня рассчитывать», — ответила Лена, а Люба только кивнула в знак сдержанного согласия и добавила. «Можно идти по готовой лыжне. Это же был двухгусеничный буран». «А отбивать Царицына будете лыжными палками?» — съязвил Фридман. «Что, на станции нет оружия?» — спросила Черковская. «Насколько я берусь судить, все оружие в руках тех самых нелюдей, о которых вы упомянули, девушка», — сказал ученый. «Ладно, девчата, не гоните гусей», — обронил Дмитрий, человек с не слишком красивым, но добродушным, приятным лицом и умным, немного задумчивым взглядом начитанного и рассудительного человека. У нас есть начальник. Он отдаст все необходимые распоряжения». «Спасибо за доверие», — ответил Фридман. «Я все-таки надеюсь на ваше здравомыслие. Мы находимся не где-нибудь, а на Северном полюсе, и здесь не нужно делать каких-то опрометчивых, скоропалительных решений и бросаться в крайности. Короче говоря, всем слушать меня. Мы останемся здесь, в кают-компании, пока за нами не придет помощь». Он с грустью посмотрел на сверток, лежавший на столе у окна, в котором была аккуратно завернута ось Земли, и подумал о том, что, возможно, это будет первый раз, когда он не воткнет его в точке географического полюса, поскольку на фоне развивающихся, малоприятных, угрожающих серьезной опасностью событий, предприятие, которое ему поручили, можно считать несостоявшимся. Хотя в данной обстановке можно предугадать и другие, более устрашающие испытания, и, возможно, еще далеко не все кончено. Он открыл дверь в смежное помещение, где лежала под одеялом Катя. Даже не потому, что хотел ее проведать, просто захотел избавиться от общества молодых людей, в среде которых уже назревало нечто вроде бунта, и немного привести в порядок мысли. Катя безмятежно спала с повязкой на глазах. По-видимому, лекарство Шахидского подействовало. Фридман, стараясь не шуметь, прокрался мимо нее в направлении столовой и камбуза, из которой доносился еще не совсем выветрившийся аромат недавно приготовленных макарон с мясом. Дальше он не пошел, вспомнив о теле радиста в дальней комнате, и с каким-то рассеянным видом остановился перед плитой, на которой стояла еще горячая кастрюля, накрытая крышкой. Его начало немного подташнивать, видимо, сказались нервы, а, возможно, и голод, ведь он не ел уже много часов. Помедлив минуту, он снял крышку и втянул ноздрями аппетитный аромат. Затем быстро взял с полки, висевшей на стене, тарелку, выхватил алюминиевую вилку из объемного стакана, вмещавшего дюжину точно таких же столовых приборов, зачерпнул из кастрюли большую горсть макарон и принялся жадно есть. Однако, пока он ел, перед его глазами стоял жуткий облик Киреева, замахнувшегося на него своим крюком. Казалось, этот призрак не сводил с него своего единственного глаза и не собирался исчезать. Между тем, как ни странно, это совершенно не испортило ученому аппетит, и, расправившись с первой порцией, он щедро положил себе добавки. За этим занятием его и застал Дмитрий. «Профессор», — начал он, с удивлением глядя, как обычно строгий и меланхоличный руководитель экспедиции, давясь и причмокивая, поглощает макароны по-флотски. «Я хотел поговорить с вами наедине». «Хотите присоединиться?» — предложил Фридман, указав ему на место за столом напротив. Дмитрий с трудом подавил в себе рвотный позыв. «Нет, спасибо. Я уже перекусил». «Ну так что?» «Я бы хотел, чтобы вы рассказали мне все». Герман закинул в рот последнюю вилку с макаронами, вытер жирные губы рукой и с интересом посмотрел на молодого человека. «Что? Все?» «Я кое-что знаю о бактериологическом оружии. Родился в семье ученых, знаете ли. Ну и в свое время даже учился на вирусолога, хотя в дальнейшем решил, что это дело не для меня. Мы жили с родителями в засекреченном городе, под которым находилась многоярусная военная лаборатория. Когда мне не было еще и 10 лет, в лаборатории произошла утечка вируса. Искусственный вирус, созданный военными для того, чтобы вести бескровные войны. Я не буду называть город, но сейчас эта история стала достоянием общественности. Вирус за считанные часы распространился по всему городу, убив почти всех половозрелых мужчин. По каким-то причинам, в силу его особой избирательности, болезнь не коснулась лишь женщин и детей. Так что выжил и я сам». Фридман кивнул. «Да, вам повезло». «Так вы в курсе?» «Разумеется. Я ведь представляю военных». Дмитрий умолк, решив, что профессор его разыгрывает, хотя тот был совершенно бесстрастен. «В таком случае хочу задать вам прямой вопрос. Что за бациллу или вирус вы тут испытывали на этой станции, и что за тест с визитом на географический полюс?» «Вы поверите, если я скажу вам то, что знаю сам, Дима?» — спросил Герман. «Говорите, я слушаю». «И не будете распространяться об этом остальным, поскольку это очень серьезная и конфиденциальная информация?» «Мне дать честное слово?» «Нет, пишите расписку», — совершенно серьезно произнес ученый, доставая из внутреннего кармана блокнот с карандашом. Вы обязуетесь молчать о том, что услышите. В противном случае ваш проступок будет приравнен к государственной измене со всеми вытекающими из этого последствиями». Дмитрий застыл с недоверием и даже каким-то испугом, глядя на профессора. «Вы не шутите?» — боязливо спросил он. «Ничуть». Немного помедлив, Дмитрий накропал-таки продиктованный текст, по настоянию Фридмана поставив жирную отчетливую подпись и дату. Спрятав блокнот с распиской обратно в карман, Фридман сказал. «В лаборатории Шахидского создавалось опытное вещество, которое мы должны были проверить на разных группах крови в условиях Северного полюса. Да, на основе каких-то бактерий, в эти секреты посвящен только Аркадий. По нашему убеждению, это вещество, которое изначально испытывалось на полярных животных, было совершенно безвредным, однако притупляло в частности ощущение холода, практически сводя на нет опасность переохлаждения. Нам было поручено провести последний тест на людях. И мы выбрали вас, крепких, сильных и выносливых людей, которые, вероятно, дошли бы до вершины мира и без этой присадки в кровь. Но с присадкой вы должны были дойти до нее беззаботно, как ангелы, сверхлюди, существа, раз и навсегда победившие криошок». «Существа?» — в изумлении повторил Дмитрий. «Профессор, опомнитесь! Существа там!» Он указал рукой в окно, за которым простиралась картина всеобщего обледенения. «Они ходят по этой льдине с дырами в голове, как какие-нибудь зомбаки. По-моему, вы, сами того не ведая, создали не тех существ. И не ангелов, а демонов, черт вас возьми! Хватит!» Фридман пронзил его яростным взглядом, быстро вставая из-за стола. В этот момент за окном промелькнула какая-то тень, слишком быстро, чтобы это был бегущий человек. В тот же миг послышался уже знакомый, угрожающий рокот двигателя снегохода. «Профессор!» — завизжала одна из девушек в кают-компании, и Фридман с Дмитрием бросились туда. Когда они вбежали в комнату, все столпились у окна. «Он вернулся!» — сказала Света. — Тот, на снегоходе, ждет снаружи. — Насколько я знаю, он может быть не один, — спокойно ответил профессор. — Заприте дверь и сидите тихо. — Сидите тихо? — с возмущением ответил Николай, и глаза его вспыхнули бешеным огнем. — Знаете, босс, или как вы любите там себя называть, я не привык сидеть тихо, когда наших отлавливают как быков на лассо и уволакивают хрен знает куда. Он направился к выходу, прихватив по пути лом, оставленный кем-то в предбаннике. «Стой!» — окликнул его Фридман. «Что ты собираешься делать? Сейчас увидите, босс!» Николай натянул на голову свою черную шапку-маску и выскочил за дверь. Человек на снегоходе как будто и не думал прятаться. Увидев Николая, он демонстративно сделал еще один резвый круг перед кают-компанией, словно вызывая того на открытый бой, и притормозил метрах в 10, помахивая в руке тросом, видимо, тем самым, с помощью которого он заарканил Царицына. Спортсмен замахнулся ломом и решительно направился к нему, когда незнакомец быстро метнул стальную петлю, едва не накинув ее на голову Николая. Однако тот ловко увернулся, отбив стальной лассо тяжелой фомкой, и ринулся на полярника. Последний не стал ждать и дал газ, очевидно намереваясь дать дёру со станции, и спортсмену не оставалось ничего другого, как со всей силы метнуть ему вслед лом. Метровая фомка пролетела в нескольких сантиметрах от враждебно настроенного полярника, ударившись об ступени веранды лаборатории, как вдруг именно оттуда, со стороны веранды, раздался выстрел, и наездник с тросом вылетел из седла снегохода, врезавшегося через несколько секунд в соседний бакелитовый домик. На веранде появились сначала Егор с ружьем, а затем и безоружный Вячик с Шахидским. «Меткий выстрел», — поздравил его Николай. «Благодарю», — хмуро буркнул сибиряк, спускаясь с лестницы. Раненый полярник попытался встать и даже сделал несколько неверных шагов, пока не распластался на снегу. Все четверо подошли к незнакомцу, передергивающемуся в конвульсиях. Егор, могучий, левой рукой перевернул его на спину, и все содрогнулись при виде его лица. К их изумлению, на одной из его сторон полностью отсутствовала кожа, обнажив часть челюстей и черепной кости. С той же стороны не было и ушной раковины, будто ее чем-то начисто стесали. Несчастный открыл глаза и посмотрел на них пустыми, воспаленными глазами. Попытался что-то сказать, но вместо слов выдавил из себя только мучительный хрип. Затем его тело свело судорога в последний раз, и он застыл, уставившись в небо. На его лицо упали несколько снежинок, и между домов с воем промчался порыв сильного ледяного ветра. Четверка мужчин еще минуту безмолвно стояла, взирая на труп, даже не заметив, что солнце уже давно не искрится на снегу. Свинцового оттенка тучи скрыли его за своей плотной пеленой, и все вокруг стало особенно траурным, тусклым и мрачным. Ветер, словно в ярости, взвыл еще сильнее прежнего, взметнув с крыш домов россыпи снежинок и закрутив их в бешеном танце. Этот новый неприятный сюрприз, неспосланный самой природой, заставил четверых мужчин оживиться. «Он тут один, или можно ждать еще гостей?» — спросил Егор. «Можно», — ответил Шахицкий и хотел что-то добавить, как вдруг, будто в ответ на его реплику, взревел один из тракторов, стоявших неподалеку. Тяжелая машина, приподняв снегоуборочный щит, развернулась в сторону кают-компании и двинулась к ней, медленно, но верно развивая свою скромную скорость. Кабина была покрыта коркой льда, но вполне очевидно, в ней сидел чужак, прокравшийся в нее, пока внимание всех было отвлечено полярником на снегоходе. Те, кто оставался в доме, тоже заметили трактор и отпрянули от окна. Угрожающая рокоча, машина за считанные секунды пересекла пространство до центрального строения, выжав всю возможную скорость, и когда до стены оставалось совсем немного, неожиданно повернула влево и срубила железным щитом блок дизельной электростанции, почти примыкавшей к кают-компании. Спустя миг во всей бакелитовой постройке погас свет и отключились все обогреватели. Трактор продолжил ход, медленно разворачиваясь, явно чтобы продолжить таран. Однако Николай с яростным криком, подхватив свой лом, уже бросился к гусеничной машине. В мгновение ока он запрыгнул на трактор и дернул на себя дверь кабины, но та не поддалась. Водитель, закрывшись изнутри, приник к наспех очищенному лобовому стеклу, даже не глядя на спортсмена, видимо, думая только об атаке на кают-компанию. Николай размахнулся и со всей силы обрушил лом на стекло двери. Кабину засыпали осколки льда и стекла, но дверь водитель не открыл. Тогда Николай замахнулся снова, целясь в незнакомца, когда тот неожиданно высунул из кабины ствол еще одной сайги, направив его прямо в лоб спортсмену. Раздался выстрел, и тело Николая отбросило в сторону. Егор не медлил ни секунды и выстрелил наугад в сторону кабины. Трактор заглох в метре от стены кают-компании. Из кабины со стоном попытался вылезти человек в синем пуховике, держась рукой за голову. Он довольно уверенно спрыгнул с трактора и замер на мгновение при виде Егора, прицелившегося в него из ружья. Незнакомец отнял руку от раны, из которой хлестнула кровь, и, глядя немигающим холодным взором на рослую фигуру сибиряка, медленно поднял ствол своей собственной сайги, однако выстрел из ружья Егора прозвучал на долю секунды раньше. Пуля незнакомца просвистела мимо, а сам он рухнул на лед недалеко от недвижимого тела спортсмена. Егор, обойдя подстреленного полярника, подошел к Николаю и сразу понял, что сделать ничего нельзя. Его лицо, в изодранное в клочья маске, превратилось в кровавое месиво. Из открывшейся двери кают-компании осторожно выглянул профессор Фридман с пистолетом в руке. Шахицкий и Вячик приблизились к телу враждебного полярника. Лицо Шумилова заранее скривилось в гримасе отвращения, поскольку он ожидал каких-то новых внешних уродств. Однако на лице третьего убитого инфицированного не казалось следов каких бы то ни было аномалий. Удостоверившись, что полярник мертв, Шахицкий извлек из кармана перочинный нож и, распахнув на его теле пуховик, уверенным движением рассек на нем верхнюю одежду от шеи до живота, после чего двумя руками раздвинул одежду, обнажив грудь. «Так и есть», — сказал он, удовлетворенно взглянув на ошарашенного Шумилова. «Это Сергей, инженер по транспортной технике. Судя по всему, доживал свои последние часы. Хотя, честно говоря, не знаю, как они еще передвигались». Вячик уставился на грудь убитого. Левее от свежей раны от пули Егора, попавшей в область сердца, отсутствовала довольно большая площадь кожи и тканей, как будто она была чем-то грубо удалена или даже сорвана, и наружу выглядывали кости ребер. Шумилов судорожно сглотнул слюну и ответил с сарказмом. «Ну что ж, свой транспорт он вел отменно». К ним подошел Фридман, первым делом осмотрев Николая. «В него будто бес вселился, босс!» — произнес Егор, опустив глаза и будто извиняясь. «Я не успел ему помочь». «Да, знаю», — ответил Герман. «А я не успел его остановить». «Что, профессор, минус один подозреваемый?» — с издевкой спросил Вячик. «Да заткнись ты!» — вырвалось у Егора. «А что?» — промолвил Фридман. «Ведь он прав. В первую очередь я подозревал его. Но теперь...» «А если это и был он?» — произнес Шумилов. «Если это был он, то нам повезло», — ответил профессор, озираясь вокруг. «Их тут всего двое. Значит, остался еще один. Будьте начеку». «Прямо по курсу полярная станция», — крикнул пилот из кабины. Едва в поле его зрения попало небольшое скопление черных точек посреди огромной льдины, и он заметил их вовремя. Солнце только что скрылось за плотной завесой серых туч, и прямо в обзорное стекло вертолета обильно посыпал снег, сводя видимость к минимуму. Непогода все-таки застала их в полете, хотя пилот очень рассчитывал на скорость своего Ми-8. Щеглов сунулся в кабину, оторопело уставившись на буйные снежные вихри, почти полностью скрывающие обзор. «Сколько до станции?» — спросил он. «Километров 20». «Тогда приземляйся на расстоянии 3 км от нее. Если он там, то из-за вьюги может нас и не заметит. Будем брать ублюдка живьем». «Думаю, что приземлюсь заранее, в любом случае», — ответил пилот. «Погода реально испортилась. Ни черта не видно». «Лады, опускай машину. Кстати, как тебя зовут, солдат?» «Кир», — ответил пилот. «В честь Булычева». «А-а-а», — протянул Щеглов. «Слушай сюда, Булычев. Пойдешь с нами, но в драку или перестрелку не соваться. Приказ понял?» «Слушаюсь, гражданин начальник». Пока вертолет снижался, оба опера проверили экипировку и оружие, а Макарченко закинул за спину сумку со своим габаритным боевым трехствольником. Колеса воздушной машины коснулись твердой поверхности, и, не дожидаясь, пока остановятся лопасти, старший опер открыл люк и спрыгнул на лед. В эти минуты его взгляд выражал абсолютную целеустремленность и даже одержимость. Он не обмолвился со своим напарником ни словом, как будто все их совместные действия были заранее отрепетированы, и обоим хватало одного взгляда, чтобы понять друг друга без слов. Макарченко только подивился, насколько они оба выглядят поистине уверенными и мужественными, впервые попав в подобные экстремальные условия, и сказал себе, что если сейчас в органах все такие, как Щеглов и Маскевич, то значит нынешнее МВД штампует действительно крутых парней. Единственное, что его пугало, это их чрезмерная видимая самоуверенность. Вдалеке виднелись очертания домов станции, и, оставив вертолет, они вчетвером двинулись к ним, прикрывая глаза от неистово мечущихся хлопьев снега. Еще несколько минут, и сплошной снежный заслон полностью скрыл из вида станцию. Однако Щеглов неумолимо рвался вперед, как гончая борзая, почуявшая след, а за ним едва поспевали Маскевич и двое летчиков. Щеглов оторвался от них уже 5 метров, так что снежная завеса почти скрыла и его самого. Когда из этой бурной снежной толщи внезапно навстречу к ним вырвалось что-то ракочущее и напоминающее разъяренного зверя. Макарченко вначале даже подумал, что это белый медведь, и застыл на месте, мгновенно вспомнив все истории об этих хищниках, услышанные им когда-либо. Однако это оказалось нечто другое. Снегоход на полной скорости проскочил мимо Щеглова, едва не сбив Маскевича, и в одно мгновение снова скрылся за колышущимся белым снежным полотном. Старший опер покачнулся, резко вскинув руки, и упал навзничь. Маскевич и пилоты бросились к нему, полагая, что снегоход все-таки его зацепил. Однако сам снегоход тут явно был ни при чем. Из глубокой раны на горле старшего опера хлестала кровь, словно его полоснули ножом. Захлебываясь кровью, Щеглов вцепился в рукав пуховика напарника, пытаясь что-то сказать, но так и не смог. Маскевич с трудом оторвал его руку от пуховика, вцепившуюся в него мертвой хваткой, и выхватил из кармана свой ГШ-18. Снегохода не было видно из-за плотной завесы мечущегося снега, но где-то вблизи раздавался его приглушенный рокот. Похоже, он сделал круг и возвращался назад. Первой мыслью Макарченко было взвалить раненого опера на плечи и отнести на станцию, но прежде нужно было разобраться с тем, кто на них напал. Пилот Кир растерянно переводил взгляд то на одного, то на другого. Так они и застыли, образовав подобие треугольника, в центре которого лежало теперь уже неподвижное тело Щеглова, Слой снега, на котором становился с каждой секундой все толще, словно укутывая его в белый саван. «Это тот убийца?» — спросил Макарченко у Маскевича. «Скажи, наконец, кто он?» Опер даже не ответил, вперев сосредоточенный взгляд в пустоту. Рокот мотора стал отчетливее, и он выстрелил наугад несколько раз. Однако гусеничная машина продолжила ход, кружась вокруг них, подобно хищному одинокому зверю, выбирающему момент для нападения. Рокот казался то совсем близко, то отдалялся, становясь почти неразличимым, как будто водитель снегохода петлял, чтобы сбить их с толку. Наконец, нервы у Маскевича не выдержали, и когда машина снова максимально приблизилась, так что из-за пелены снега проявился ее темный силуэт, он принялся палить без остановки, пока не опустошил магазин пистолета. Макарченко тоже достал свой «Соназ», но стрелять не торопился, не видя цели. Неожиданно снегоход снова проскочил совсем близко от них. Раздался какой-то резкий свист, на секунду перекрывший пронзительное завывание ветра, и грудь опера пронзил внушительный предмет, напоминающий мачете, войдя в тело почти по рукоять. Из горла Маскевича вырвался сдавленный стон, и он упал на колени перед Макарченко. Летчик успел его удержать, но второй опер обессиленно упал почти в тот же миг. Его лицо скривило гримаса мучительной боли, и Макарченко осторожно уложил его на бок. Глядя на летчика, полицейский попытался что-то сказать. Тот пригнул голову, но расслышал только последнее слово. «Блокнот». После этого он взмахнул рукой, словно попытался схватить горсть окровавленного снега, и обмяк в метре от напарника, без криков и конвульсий, будто заснул. «Он возвращается!» — крикнул Кир. Макарченко выпрямился, как раз вовремя. Снегоход, сделав еще один виток, теперь несся на скорости по меньшей мере 60 км в час прямо на них. Внезапно пилот вертолета издал какой-то душераздирающий вопль ужаса и бросился в сторону, в один миг скрывшись из поля зрения за бледным полотном метели. Рокот мотора раздался совсем рядом, и машина с ревом выскочила из белесой мглы прямо на Макаревича. В последний момент тот успел отскочить, выстрелив в спину пронесшемуся на снегоходе водителю разрывной пулей «Соназа». Нападавший проехал несколько метров, резко сбавив газ, и сник над рулем гусеничной машины. Когда летчик осторожно приблизился к нему, тот все еще держался обеими руками за руль, уткнувшись головой в лобовой стеклянный щиток. В его спине зияла свежая кровавая дыра от мощной пули. Несмотря на то, что снег неистово сыпал прямо в глаза, Макарченко почти сразу заметил, что с водителем что-то не так. На его голове не было шапки, а на руках перчаток, поэтому в глаза сразу бросилось шокирующее зрелище. На кистях рук, сквозь облезшую, будто под воздействием кислоты кожу, выглядывали голые костяшки пальцев и какого-то синего оттенка обнаженные сухожилия. На затылке, правом виске и щеке виднелись несколько больших обмороженных фурункулов, издали напоминающих одно широкое темно-синее пятно. Макарченко коснулся концом ствола его спины, но незнакомец не подал и признака жизни. Тогда летчик с силой спихнул его с сиденья снегохода, и тот распластался на снегу лицом вверх. Картина была, что называется, не для слабонервных. Эдуард еще долго не мог отвести взгляд от этого лица, не понимая, что может послужить причиной настолько кошмарного уродства. Лица, почти полностью лишенного кожи, губ и даже зубов в синюшного цвета обмороженных деснах. Он мог бы стоять еще долго, но ледяной холод и подвывающая вьюга быстро напомнили летчику о реальности. Он огляделся в поисках пилота вертолета, но того и свет простыл. Вспомнив о своих спутниках, Эдуард вернулся к операм. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что им уже не помочь. Напарники погибли в единочасье от руки неизвестного урода, который определенно мог быть полярником, туристом, военным, в общем, кем угодно, но только не одним из тех 9 спортсменов, за которым они сюда и прилетели. Нет, этот обезображенный не мог быть тем разыскиваемым убийцей из числа 3 перечисленных накануне Щегловым мужчин. Возможно, тот все еще оставался на дрейфующей станции, а значит, у него, Хаски, оставалась одна невыполненная миссия — довести это расследование до конца. «Блокнот», — вспомнил Эдуард. Умирающий Маскевич выдавил из себя это последнее слово буквально за миг до предсмертного вздоха. Он точно хотел дать ему подсказку, и теперь было бы непростительной ошибкой ей не воспользоваться. Макарченко опустился на колени перед Маскевичем, расстегнув на нем пуховик. Его обнаженные пальцы коснулись холодного, как лед металла, тесака, проткнувшего опера насквозь, и Эдуард почувствовал слабую боль, будто от несильного ожога. Он обшарил внутренние карманы одежды опера, но в них ничего не оказалось. Макарченко вспомнил, что второй опер никогда не расставался со своим компьютером, хотя перед последней вылазкой оставил его в вертолете. Не мог же это быть виртуальный блокнот из списка стандартных программ Windows. Блокнот, блокнот. Перед мысленным взором Макарченко возник Щеглов, извлекший из кармана записную книжку, когда минут 40 назад они летели сюда на вертолете. В книжке были записаны имена и данные всех участников экспедиции, но истинного имени-то он не знал. Летчик перевел взгляд на Щеглова, тело которого уже почти занесло снегом. Внезапно его будто осенило. Он вспомнил их первую встречу в служебном помещении администрации аэропорта Хатанги. Тогда Щеглов показал всем членам экипажа самолета фото жертв убийцы, однако скрыв саму личность преступника. Возможно, так он потешил свое самолюбие, но теперь единственным, кто мог повязать убийцу, оказался Макарченко, и ему позарез нужно знать преступника в лицо. Эдуард припомнил эту картину во всех подробностях. Щеглов с серьезным и немного самодовольным видом, очевидно наслаждаясь видом шокированных содержанием следственных фотографий летчиков, сидел за столом, перелистывая записную книжку, в которой застряла еще одна небольшая фотокарточка. Вот ее-то он и не показал никому. Оставалось выяснить, имело ли это фото в блокноте какое-то отношение к делу. И стуча зубами от холода и притока адреналина, Макарченко быстро расстегнул куртку на груди Щеглова. Он нащупал на внутреннем кармане записную книжку и раскрыл ее как раз в том месте, где была вложена фотокарточка. Снег падал на цветную глянцевую фотографию улыбающегося мужчины, а ветер вероломно взвыл с утроенной силой, словно порываясь вырвать ее из рук Эдуарда, но он держал ее крепко. Теперь он знал его в лицо, и это было все, что ему нужно. Он сунул записную книжку с фотокарточкой в карман и направился к снегоходу.